Глава 11. Гастингс, Англия. 24 октября 1942 года. Вивьен лежала в постели в квартире своей бабушки, когда начались схватки. Ребенок появился на свет с опозданием на несколько дней. Вивьен точно знала, когда должна была родить, потому что прошло ровно 9,5 месяцев с даты, выгравированной на задней крышке ее часов Cartier, 22 января 1942 года. Часы были подарком ее жениха, памятью о свидании на их единственную ночь, проведенную вместе. Они встретились, когда он был в отпуске и мог улизнуть из семейного особняка в Лондоне, чтобы провести выходные у моря. Родители Дэвида, лорд и леди Сент-Винсент, были недовольны его выбором невесты. И молодые не хотели усугублять ситуацию и оказаться застигнутыми кем-то из многочисленных слуг. Дэвиду и Вивьен было чуть за 20, и они страстно любили друг друга. Но Вивьен принадлежала к низшему среднему классу, чем вообще занимался ее отец. Титулованная семья часто задавалась этим вопросом. И чудачество матери во время единственной встречи двух семей в отеле «Рояль» произошел инцидент. Превратил ее в простушку в глазах будущих родственников мужа. Вивьен терпеть не могла, когда ее заставляли чувствовать себя заурядной. В дополнение к своему бесспорному чувству стиля и привлекательной внешности, она обладала блестящим интеллектом, так как только что окончила Дарэмский университет с красным дипломом. Она научилась читать и писать еще до того, как пошла в школу, и к концу подросткового возраста в ящике ее стола уже лежало несколько разных рукописей. В них она пыталась нащупать голос и структуру историй, которые хотела рассказать. Дэвид изучал греческий и латынь в Оксфорде. Позже Вивьен часто думала, как бы ему понравился Рим. И после окончания учебы предполагалось, что он будет управлять обширным семейным поместьем в Скиллертон-Холле. В отличие от других известных им титулованных семей, которые были вынуждены по частям распродавать родовые поместья, Сент-Винсенты были образцом стойкости. Их безжалостность к девушкам вроде Вивьен отражала их приоритеты. Семья должна добиться успеха любой ценой. Вивьен, с другой стороны, происходила из небогатой семьи, что было верным признаком слабости. У нее не было приданного, зато была слабоумная мать и весьма посредственные связи. Красота и стиль никогда не могли искупить эти грехи. В семье, столь приверженной идее генетического превосходства, Дэвид выделялся среди других членов дома Сент-Винсент как аномалия. Ему нравились все. Ему было все равно, откуда они родом. В конце концов, моя прабабушка разливала пиво в уэльском пабе. И он так легко отдавался делу, что любой, кто узнавал его, чувствовал себя так, словно только что встретил своего лучшего друга. Отпуск на побережье должен был быть очень коротким. В конце месяца пехотная дивизия Дэвида отправлялась в Северную Африку. Вивьен не была азартным человеком, но шансы на то, что свидание будет долгим, были невелики. Она взяла с собой свою маленькую мятно-зеленую комбинацию, а он — французские презервативы из тайника соседа по комнате. И вместе они решили, по крайней мере, самостоятельно распорядиться своей невинностью в этом сошедшем с ума мире. Надпись на часах Вивьен в конечном итоге стала свидетельством того, насколько важной может быть одна единственная ночь. Она символизировала так много всего. Первый раз вместе, союз, прощание. Урвать столько жизни вместе, сколько им может больше никогда не выпасть. В конце марта Вивьен обнаружила, что, несмотря на все предосторожности, она забеременела. К концу мая Дэвида не стало. Беспокойство семьи по поводу отсутствия связи с ним теперь дошло и до нее, поскольку она тревожилась о ребенке, который должен был родиться. У нее не было ни работы, ни денег, ни семьи, на которую можно было бы положиться, за исключением матери и бабушки, которые сами в основном полагались на нее. Она считала себя неподходящей кандидатурой для борьбы с Сент-Винсентами за судьбу своего ребенка и его право по рождению. В мире, сошедшем с ума, Вивьен чувствовала себя беспомощной, несмотря на то, что в ней бурлила жизнь. Она думала, что это что-то значит. Думала, что если бы ей суждено было стать матерью, она бы изо всех сил ухватилась за идею о ребенке и не позволила бы ничему встать у нее на пути. Именно тогда она совершила то, что всегда будет считать своей роковой ошибкой, движимая исключительно страхом. Не только страхом бедности или перспективой растить ребенка в одиночку или бороться с семьей, стремящейся к любой собственности, но и страхом, что в ней просто этого нет. Ей всегда недоставало материнского инстинкта, самоотверженности и терпения, которые она видела в других женщинах. Позже, когда оглядываться назад было бесполезно, когда все, что она делала, это оглядывалось назад, она поклялась никогда больше не жить в страхе. Она ни разу не взяла ребенка на руки. Это был ее выбор. Акушерка не удивилась. Когда она вытирала новорожденного мальчика, она сказала ей, что так будет лучше. Годы спустя Вивьен уже не была так уверена. Ребенок стал менее реальным, потому что у Вивьен не осталось никаких воспоминаний о нем, а у него не было никаких сведений о ней. И это снова злило ее. Она злилась на войну, на немцев и всех, кто им помогал, и на то, что это все привело к огромным человеческим жертвам. Злилась на то, что его родители испортили ей то короткое время, которое она провела с Дэвидом и его ребенком. Но больше всего она злилась на себя.